Глава вторая. Низвергнутые в пропасть. Теперь они летели по трассе в известном направлении. На казенном автомобиле старшего лейтенанта Яшина. За ними на расстоянии следовала еще одна машина полиции. Им сказали, будете прикрывать, но готовьтесь к событиям экстраординарным. «Это что значит?» — резонно спросили соскари. «Фильм «Терминатор» смотрели?» — спросил Крымов. «Ну», — ответили те, — «вот к этому и готовьтесь». «К смерти, что ли?» — поинтересовался старший из помощников. «И к смерти тоже», — мрачно обрадовал их Крымов. Марину они оставили на всякий случай в отделении. Решили перестраховаться. Отдали под присмотр Большой Гали. «Это в обиду не даст». «Любого порвет», — знал он. Вот и дачный поселок. Тихие мирные улочки, чуть косая деревянная ограда, нужный дом. Метрах в 50 от них остановился и другой автомобиль с соскорями. «Оставайся здесь, я пойду один», — сказал Крымов. «Поверь мне, количеством их не возьмешь». «Кого мы все-таки ловим?» «Ты же сам тогда сказал. Ветер в поле!» — мрачно усмехнулся Крымов. «Я пошутил, капитан!» «А я говорю совершенно серьезно!» Андрей вышел, хлопнул дверцей и направился по раскисшей весенней земле и остаткам снега к калитке, за которой стоял голый сад, а за ним скромный двухэтажный деревянный дом. Как удачно он затерялся в большом дачном поселке. Но именно тут рождался гений. Ковались будущая слава и обладание миром искусства. Колдовство и магия таились именно здесь. Калитка была не заперта. Крымов осторожно вошел, огляделся, обернулся на Яшина. Тот как раз выбрался из машины и привалился к ней спиной. Поднял руку, мол, все путем, работаем. Крымов кивнул в ответ. Тропинка вела к дому, Андрей двинулся по ней. Недалеко от крыльца тропинка раздваивалась, левый рукав уходил за дом. По этому кривому рукаву и решил пойти Андрей Крымов. На голоса и отдаленный смех. Он вышел и сразу остановился. На заднем дворике хозяева, мужчина и женщина, тепло одетые, только что разожгли мангал. Одно кресло из трех пустовало. Они будто поджидали гостя. Лилит обернулась. «А, капитан, прошу, мы ждали вас. Идемте же к нам». Он двинулся к ним. А куда было деваться? Они ждали его, конечно. Когда твои ходы известны противнику, превосходящему тебя по всем параметрам, можно и расслабиться. Не свистеть же в полицейский свисток, который на всякий случай дал ему предусмотрительный старший лейтенант Яшин. На мангале дымились, источая ароматный запах, шашлыки. На столике были закуски, овощи, хлеб, бутылка водки и вино. Роскошный атлет в синем джемпере и джинсах, в теплой куртке с меховой подбивкой, с вьющейся шевелюрой, уложенной по плечам, с той же насмешкой, как и на выставке, поглядывал на него. Крымов злился. Никому он не позволял так смотреть на себя. Но что поделать? С демоническими силами. Как им сопротивляться? В милицейской школе этому, увы, не учили. «Скажите, капитан, что вам от нас нужно?» — напрямик спросила госпожа Полонская. «Чего вы добиваетесь?» «Справедливости, возмездия, суда», — ответил он. «Вы убили людей». «Хватит, капитан». Морщась, прервал его Владислав. «Полноте. Правительства убивают людей каждый год десятками тысяч в разных концах земли. Ну так возбудите против них дело. У вас бумаги не хватит засвидетельствовать все преступления против человечества. Это другое. Да все то же самое. Лилит, скажи ему. «Прошу вас, садитесь», — сказала она, указав на пустующее кресло. «Оно для вас, господин Крымов». «Благодарю». Сыщик послушно сел. «Выпьете чего-нибудь?» «Не откажусь от водки». Хозяйка улыбнулась. «Вот это другой разговор. Влад, налей нашему гостю». «С удовольствием», — сказал тот и наполнил приготовленную стопку. — Свою команду вы оставили за калиткой? — Да. — Правильно. Чужие уши нам не нужны. — Разберемся по-свойски. — За что пьем? — За то, чтобы никто больше не пострадал, — сказал Крымов. — Отличный тост. — Принимаю, — согласилась хозяйка. — А вы хитрец, — кивнул ему хозяин. «Ведь пострадать могут многие. Особенно, когда такие, как вы, норовите сунуть свой нос в каждую щель и поглубже». «Такова моя профессия», — сказал Крымов. «Совать нос по щелям». «Плохая профессия», — констатировал Ольшанский. «Могут и прищемить», — рассмеялся он. Крымов промолчал. Они выпили по второй. «Я устраняю только тех, кто встает на моем пути». Снимая готовое мясо с шампуров в большую миску, с чувством собственного превосходства объяснила хозяйка. «Я так поступала и буду поступать, потому что никто не имеет права ставить мне палки в колеса». «Вы уверены?» Вдруг, тоже с вызовом, спросил Крымов, что никто не имеет права. «А разве это не так?» — она подняла брови. «Совсем не так. Вы меня морочите, госпожа Полонская». Она села в раскладное кресло. «Объяснитесь». «А как же 500 лет, проведенные под землей, в каменной могиле, с заклятием на груди? Это была шутка?» Хозяйка переглянулась с Владиславом. «Как же много вы обо мне знаете, Крымов!» «Такова моя работа — знать». «Ваша работа — ловить жуликов, а не вторгаться в борьбу престолов между небом и землей». «Кто же с вами поработал?» Она хитро прищурила глаза. «А, я догадываюсь, тот проклятый старый гном, который по велению небес сам написал на кожах заклинание и наложил его на мою грудь, да? Это он? Еще один путешественник во времени. Я ничего не могу с ним поделать, потому что он — чертов наблюдатель». «Посланник небес! Мой проклятый хвост, который я никак не могу сбросить, как ящерица! И не убить его, и не прогнать, только терпеть!» Крымов усмехнулся самому себе. «Он, конечно, старенький, но я не думал, что настолько». «Уж будьте уверены, очень старенький». «Так зачем я вам, Крымов? Вы сами можете ответить на этот вопрос? Или просто тупо бегаете за мной и моим любовником, пытаясь найти, что? Ответы на вопросы? Так вы 100 жизней проживете, но не найдете их». Она кивнула на тарелку. «Съешьте шашлыка и выпьем еще». Крымов ткнул пластмассовой вилкой в кусок мяса и отправил в рот. Он не боялся, что отравят. Если бы эта дамочка захотела, она бы вырвала его сердце и тут же съела его, как кусок шашлыка, на глазах у своего любовника и слуги в одном лице. Он в этом даже не сомневался. «Выпьем», — сказал Крымов. «Каковы же ваши планы на ближайшее будущее, Лилиана Давыдовна?» «Правильно», — кивнула она. «Вопрос мне нравится, Крымов. Зачем биться головой о стену? Это удел дураков. А вы мне дураком не кажетесь. Наши планы грандиозны. Мы с Владом решили завоевать весь мир. С его талантом и моими способностями продюсера эта задача выполнима. Завтра манеж в Москве, послезавтра Париж, Нью-Йорк, Мадрид, Лондон. И никакого криминала. Все респектабельно и чинно. Он станет новым Леонардо да Винчи своей эпохи. Никакого злодейства. Так что вы можете возвращаться к себе домой, к вашей милой девушке Марине, и забыть о нас». «Забыть о вас никак не получится. В этом все дело. Вы мне теперь сниться будете в страшных снах», — добавил Андрей. «Так уж и в страшных», — рассмеялась Полонская. «Как только подумаю, что вы с ним сделали», — он кивнул на Владислава, — «из мальчишки вылепили за полгода этого киногероя, который к тому же стал небывалым мастером живописи. Дух захватывает». «И правильно», — кивнула Полонская. «А как это происходит? Старичок мне говорил в общих словах, мол, такая помощь обостряет все таланты художника, дает ему самому силы повелевать душами и сердцами простых смертных. Но так хочется услышать от вас, что к чему». «Да, в сущности, тот старый гном был прав», — заметила хозяйка. «Не так ли, Владислав?» «Пожалуй, да». «Выпьем еще по рюмке», — спросил Крымов у молодого хозяина. «Мне до краев», — попросил он. «Конечно», — ответил тот. «Как вас разобрало-то, а, капитан?» Ольшанский сам разлил по рюмкам водку. Они выпили. Крымов закусил шашлыком. «Но где тот предел? Когда из безобидных гениев, играющих в изобразительное искусство и меценатство, вы превратитесь в тех, кому всего будет мало, когда вам не хватит просто картины успеха?» «Вы издеваетесь над нами?» — спросила Полонская. «Как бы я посмел, Лилианна Давыдовна?» «Тоже верно. И все же я не верю вам. Договаривайте». «Когда вы превратитесь в монстров, которые захотят получить этот мир, со всеми его несмышленными обитателями, завладеть их сердцами, душами, подчинить себе?» «Сам не верю в то, что говорю», — усмехнулся Крымов. «Увести их у Создателя, как конокрад под покровом ночи, табун лошадей». «Вот вы о чем», — кивнула Полонская. «Теперь мне ясно». Крымов встал. «Спасибо за угощение». «На здоровье», — кивнул Владислав. «Я думал, вы просто детектив, а вы мыслитель». «Если я не забуду о вас, пойду дальше», — вдруг спросил Андрей. «Если я так решу». «Пойдете дальше?» Голос Полонской вдруг стал ледяным. «Насколько?» «Много дальше, госпожа Лилит». «Тогда вам конец. Я же сказала, никого не терплю на своем пути и не испытываю жалости к соперникам. Потом, что вы можете сделать мне, капитан? Вы же смертный. Как сможете уязвить меня?» «Еще не знаю. Будущее покажет». «Будущее? «Это моя епархия!» — грозно сказала она. «Я так не думаю. Герцогиня Савойская, наверное, тоже так считала, отправив в могилу несчастного художника Бьянки. А герцогиню де Монферрата упаковали на полтысячелетия под землю», — усмехнулся сыщик. «Что-то змеиное, драконье отпечаталось на ее лице». «Не смейтесь! Это совсем не смешно!» «Конечно, это горько. Но за все надо платить. И герцогиня платила. Вам тоже не дано знать будущее. И мир принадлежит не вам, госпожа Полонская. Демон, четвертый суккуб по имени Лилит. Кто вы там еще?» «Я первый из четырех», — отчеканила она, и даже голос ее изменился. В нем появились металлические, резонирующие отзвуки. «Верю. Первый так первый. Вы зависите от своих желаний и страстей. Но над вами всегда занесен дамоклов меч. Клинок Господень. И вы боитесь, что в любую секунду он обрушится на вашу шею. Вы не хозяйка своей судьбы. Все время ходите по краю, и каждый шаг, захлестни вас гордыня, может стать роковым». Лилит встала. Ее тронули за живое слова детектива. «Ну все, уходите, Крымов! Не злоупотребляйте нашим гостеприимством!» «Да, конечно», — сказал он, поднялся и сделал несколько шагов по дорожке к дому. «Так что будет, если я не отстану от вас?» — обернулся он. «Что будет?» — усмехнулась хозяйка. Крымов застыл на месте. По ее лицу вдруг пробежали перламутровые отблески. Она как будто теряла человеческую суть и обретала иную, ему непонятную. А потом на его глазах превратилась в серебряный вихрь и рассыпалась в эфире, словно ее сдуло ветром. Одежда лежала в растоптанном снегу. Даже Владислав подскочил с места, он не ожидал такого. «Что я с вами сделаю? Подумайте сами!» — услышал Крымов незнакомый гортанный голос за спиной. Он тотчас обернулся. На него смотрела другая женщина. Восточная красавица с горящими угольями глазами, обнаженная, с черными волосами до ягодиц, от которой буквально шел жар. Крымову стало очень страшно, но он сумел разлепить губы, язык еле ворочался. «Вот вы какая на самом деле, Лилит!» «Да, я такая на самом деле. А теперь убирайтесь с моей территории, не с этого двора, а вообще!» С угрозой повторила она. «А не то вам и вашим близким будет худо!» «Я ухожу!» — смиряясь, кивнул сыщик. «Ухожу!» Не оборачиваясь, он дошел на ватных ногах по раскисшей тропинке до угла дома. Каждую секунду Крымов думал о том, что это мгновение может стать последним в его жизни. Разгневанный демон, которого он так опрометчиво раздразнил и заставил показать себя, окажется перед ним или позади и уничтожит его. Но он шагал вперед, и ничего не происходило. Почему же демон позволил ему уйти? Крымов сам отвечал себе: из-за опасения поломать всю игру, которая уже была расписана у демона Лилит по ходам. Суккуб понимал, что несчастный смертный и слова не произнесет, никому не расскажет о том, что видел. Иначе и впрямь быть беде и для него самого, и для всех, кто ему дорог. Впереди за косым забором уже маячил автомобиль, и волновавшийся не на шутку Яшин. Увидев Крымова живым и здоровым, старший лейтенант выдохнул свободно. Было видно, как расслабилось его хмурое лицо. Крымов поднял руку, мол, все хорошо, дал отмашку и его коллега. — Как все прошло? — спросил тот, когда Андрей приблизился. — Да нормально. Он со скрипом отворил калитку. — Поговорили, шашлыки поели. По-семейному все прошло. — Культурно. «Ну вот, а ты говорил, будут эксцессы!» — выдохнул Яшин. «Ребят зря гоняли!» «Это точно, Костя. Ребят мы гоняли зря. Если что, управились бы своими силами. А теперь? Что им надо?» Яшин кивнул на дом. «Этим?» «Им нужен весь мир». «Как это?» «Вернисажи в лучших галереях мира. Слава! Деньги. О, а кто не хочет? Это я так, риторически. Нам слава и деньги не грозят с нашей-то работой. Ладно, умник, за руль. Едем домой. Опаньки, стоят. Яшин вновь кивнул за спину Крымова, но на этот раз куда более красноречиво. Андрей резко обернулся. В воображении демон в облике обнаженной красавицы все еще был у него за левым плечом. У дома стояли его хозяева, самозванка Полонская в теплой куртке и ее новоиспеченный Тарзан. Лилит, обретшая прежний облик, прощально махнула рукой. Владислав обнял ее за плечо, трогательно прижал к себе. Крымов не ответил. «Милая пара», — констатировал Яшин, — «плюс три висяка, три мокрухи по нашу душу». «Едем», — повторил Крымов. «Марина там уже извелась, наверное». Девушка и впрямь испереживалась в управлении, но за ней хорошо ухаживали, поили чаем, угощали конфетами. Она проходила по статье как важная свидетельница. Большая Галя, грозовая туча, лично охраняла ее. Она рассказывала Марине, какие отважные и умные Крымов с Яшином. Им все по плечу. Марину забрали, Яшин забросил их к Андрею домой. — Будь осторожен, — предупредил товарища Крымов. — Ты тоже, товарищ капитан, — откликнулся второй детектив. Когда они остались одни, Марина спросила. — Ты говорил с ними? — Говорил. — И что? Он не знал, сказать ей или нет, открыть все, что знал сам, или оставить девушку в спасительном неведении. Но в его-то голове это едва умещалось. Ему до сих пор не верилось в то, что он увидел на заднем дворике той скромной дачи. Да и было ли это на самом деле? Может быть, он просто бредит? Перешагнул черту, за которой и реальный мир, и теперь живет в иллюзорном пространстве, населенном гномами, говорящими манекенами, монстрами, переродившимися тарзанами, с суккубами и демонами. Теперь еще схватить за руку Марину и потащить ее в этот дикий мир? Нет, так жестоко он с ней не поступит, не вправе, да и опасно. Проговорись он, что будет дальше и с ним, и с ней? Что мешает этой демонессе воплотиться из эфира и оказаться у него за спиной в любой день и час, в любом месте? Твой бывший однокурсник решил покорить мир своими работами только и всего. Я так понимаю, они скоро уберутся отсюда. Думаю, даже из страны. Он прижал ее к себе как можно теснее и нежнее. Продадут его работы, которые и впрямь великолепны. Купят какой-нибудь островок, будут жить себе, поживать и в ус не дуть. «Дай Бог, чтобы все было именно так», — ему в плечо прошептала Марина. «Дай Бог! Не хочу о них даже вспоминать, Андрей!» У Манежной площади она вышла из такси истинной королевой. В коротком черном пальто, черных брюках, в черном берете и больших темных очках. Гордой модницей, готовой покорить всех, вошла под своды галереи и направилась к директору. Они познакомились на выставке Владислава Ольшанского, договорились о встрече. И выставке, разумеется. Как менеджер новоявленного гения, Лилиана Давыдовна приехала осмотреть помещение, рассказать, каким она видит будущий вернисаж и поставить подписи на всех документах. Одно ее смутило, что в манеж заносили чьи-то упакованные работы. А ведь этот зал должен был с трепетом дожидаться гениальных полотен Владислава Ольшанского и никого другого. «Лилиана Давыдовна!» Директор встал из-за стола и простер к ней руки. «Приветствую!» Она протянула обе руки дородному холеному мужчине. «Карен Маратович, как я рада! Добрый день! Добрый весенний день!» Он облобызал ее руки, посадил напротив и нараспев сказал: «Все в восхищении от репродукции, которые вы мне прислали!» «Надеюсь», — она положила очки на стол, — «наш художник стоит этого восхищения». «Еще как стоит», — он скромно улыбнулся. «Есть у нас пара поборников нравственности, но даже они растаяли, когда увидели на полотнах всех этих женщин. Искусство есть искусство». «Да, именно так. А Владислав Ольшанский и есть воплощение искусства в чистом виде, его концентрат». «Как точно сказано!» «Да», — замялся он, — «но худсовет решил перенести выставку на месяц». «Почему?» — непритворно удивилась гостья. «Внезапно появился еще один художник, тоже очень талантливый и буквально из ниоткуда», — сладко улыбнулся директор. «Просто звездопад новоявленных гениев». Тень пролетела по лицу гостьи. «И вы так легко предпочли его?» «Не я, худсовет, и нелегко. После дискуссии. Это ведь своего рода конкурс. 12 человек, лучшие искусствоведы, галеристы, профессора и академики, решают, кто пойдет первым, а кто вторым и третьим. Таковы наши правила. Но если бы дело касалось только меня, я бы ни на минуту не усомнился, кого пустить первым. Разумеется, вашего Владислава, с его потрясающими афродитами». «И как зовут вашего гения?» «Пантелеймон Кожемякин. Да вы разнервничались, честное слово. Ничего страшного, Лилиана Давыдовна. Так бывает», — пожал плечами директор. «Отыграем его выставку и займемся вами». «А можно мне посмотреть на его работы? Вашего Кожемякина?» «Разумеется. Вас проводить?» «Я прогуляюсь одна, а потом вернусь к вам, и мы подпишем договор». «Отлично. Там сейчас искусствовед и экскурсовод Алла Михайловна. Она будет представлять выставку Кожемякина. Поможет художнику развесить его работы. А скоро и сам он приедет поучаствовать». «Спасибо. Я на 10 минут. «Не торопитесь. Там есть на что посмотреть. Ангелы, горний мир». «Ангелы?» Теперь уже четкая тень легла на лицо гостьи. «Да, очень трогательно и одухотворенно. Да что с вами?» «Обожаю ангелов», — сказала Лилиана Давыдовна. «Подготовьте пока документы. Я все подпишу». Она вошла в огромный павильон с десятками стендов. Тут уже на медленном огне закипала выставочная работа. Осторожно распаковывали работы, оставляя их у пустых стен, вносили новые упакованные картины. Лилит остановилась у одного из стендов, где уже стояли готовые для экспозиции художественные полотна. 7 холстов. Да, это был мир ангелов. Удивительный, легкий, одухотворенный. И такой ненавистный ей мир, которому она противостояла так долго и не по своей воле, просто ее создали такой, вечной соперницей света. Она стала заложницей божественной судьбы. Но одно она знала точно, и за это ненавидела своих врагов еще сильнее. Ангельский мир выше ее. Сильнее, и если она и могла обойти его, то ловким и дерзким обманом, искушением смертного и только на время. Расплата всегда стояла у нее за спиной, и с этим можно было лишь смириться. Этого она не умела. Смирение не входило в ее добродетели и таланты, и ему она не хотела учиться. Поражение для нее равнялось смерти. «Пантелеймон Кожемякин», — сказал рядом с ней густой женский голос. «Светлый мастер, лучезарный гений». Лилит обернулась. Крупная добродушная дама в роговых очках с умилением качала головой. «Вы тоже засмотрелись, и правильно». Он и вправду несравненный гений, певец горнего мира, Рафаэль 21 века, мастер света и самых возвышенных существ, созданных Богом. Наш мир полон зла и боли, но есть и лекарство. Вот оно! — высокопарно сказала она, кивнув на полотна. — В худшую годину! Когда ничто материальное уже не способно помочь, а горсть золотых монет стоит не более горсти песка, человек обращается именно к этому миру, взывает, умоляет, просит. Лилит захотелось быстро, как повар курица, свернуть толстухе говорунье шею, но она усмирила свой порыв. «Это его работы привезли в той машине?» «Да. Вы искусствовед?» «Пожалуй. А сам он художник. Где он?» «Вот бы с ним познакомиться». «Он сейчас здесь. Только что приехал. Но пока не отвлекайте его. Он должен сосредоточиться и решить, где и какая работа будет висеть». Пантелеймон каждый выставочный зал превращает в храм. — В храм? Ясно. Но мне сказали, что здесь должна была проходить другая выставка — Владислава Ольшанского. — А, это распутство. Его девки — больной плод юношеской фантазии, хоть и гениально написанные, но шлак. «Дрожжи для похоти, бррр!» — поежилась крупная дама. «Слава богу! Мой голос и Пал Палыча перевесили. Независимое жюри из 12 специалистов выбрало именно Пантелеймона. Этому Ольшанскому с его разноплеменными шлюхами пришлось потесниться». Теперь Лилит едва сдерживалась, чтобы не свернуть шею заносчивой дамочке прямо тут, при всех. Конечно, она бы исчезла, превратилась в вихрь, только ее и видели, но про выставку можно было бы забыть. И про многое другое, возможно, даже личную свободу. «Нет, вы не искусствовед, вы покупатель», — вдруг констатировала дама. «Вас я вижу насквозь». «Как вы догадливы!» «Ну и прикид у вас слишком хорош для искусствоведа. Мы выглядим поскромнее», — рассмеялась она. «Но хороший покупатель должен быть и неплохим искусствоведом. На кого работаете, уважаемая?» «Представляю очень известного коллекционера». «А, ясно. Инкогнито. Приехали прицениться к Ольшанскому, а тут вдруг Кожемякин подвернулся, верно?» «Вы очень догадливы. Все именно так?» «Я знаю», — самодовольно кивнула дама. «И вы решили, почему не приобрести пару работ этого певца ангелов? Не голые бабы, конечно, но тоже неплохо. Для души тоже что-то нужно». Развязный панибратский тон стал еще одной каплей, чтобы сосуд терпения Лилит переполнился, и назойливая голова говорливой искусствоведки полетела бы прочь. «В точку. А знаете, как он начинал? Наш Пантелеймон». «Нет. Расскажите». Лилит то и дело смотрела по сторонам, не появится ли художник. Она была уверена, что узнает его. Такие люди не похожи ни на кого. История для романа. Он начинал как иконописец, но потом решил объединить иконопись и светскую живопись. Ему приснился ангел. Тот пришел во сне и объявил, кем ему быть и что делать, чему посвятить свою жизнь. Проснувшись, Пантелеймон взялся за работу. С тех пор каждый его день — это созидание собственного мира. Нас уже приглашают лучшие галереи мира, кстати, — заметила искусствовед. Сразу после Манежа — Франция, Испания, Италия, Лондон, а потом США. Начнем с центра Помпиду в Париже. Вот как? «Да, нашему одиночке придется поработать на публику. Я его учу общаться с людьми. Сами знаете, без этого никак. Да где же он? Только что проходил за вашей спиной». Лилит резко оглянулась. «Никого. Только двое рабочих в фартуках». «Алла Михайловна!» — громко позвал женский голосок, тотчас аукнувшийся в пустом помещении. «Где вы? Подойдите сюда, пожалуйста». «Простите, голубушка», — сказала толстуха и двинулась на голос. «Ты где, Лизонька?» Лилит оставила летающих крылатых существ, вышла в большой проход и тоже двинулась вдоль стендов. Она успевала подмечать новые работы, уже распакованные, и пыталась увидеть лучезарного гения, выцепить его взглядом. Но случилось иначе. Эта картина остановила Лилит как выстрел. Ее взгляд, когда нужно, пронзающий любые пространства, стрелой вошел в это полотно. В каждый его сантиметр охватил все разом, и только потом, не сразу сделав первый шаг, Лилит стала медленно подступать к нему. Так крадется опытная кошка к чему-то новому, вставшему у нее на пути, возможно, очень опасному, но жизненно важному. Мимо чего не пройти. Лилит остановилась у полотна. Замерла, онемела, застыла, как умела застывать в витрине магазина на глазах у тысяч прохожих. И одновременно затрепетала. Принимая женский облик, она умела и любить, и ненавидеть, и трепетать. Это был ангел, летящий над темными каналами хорошо знакомого спящего города. Когда-то она жила в нем и знала все его закоулки, была влюблена в канал и каждый мосток над ним, в дворцы и притоны. Везде она побывала, везде насыщалась она, обретая человеческое тело, везде пылала страстью ее огненная душа. И пытали сердце и облик ее другие сердца, мужчин и женщин. И вот теперь этот город вернулся на полотне. Его изображал и Владислав, много раз и тоже великолепно, во времена карнавала и войн, но тут было другое. Метафора, иносказание, горечь и боль. Ангел над ночной землей. Лилит всматривалась и внимала всему, что хотел сказать гениальный мастер. Не просто ангел, нет. Это была душа художника, отлетевшая от тела, устремленная ввысь. А в одном из каналов, далеко внизу, расплылось темное пятно. Это застыла тень утопленника с разбросанными руками и ногами. Душа погибшего человека возвращалась к Богу, а несчастное бренное тело оставалось внизу, в мертвой воде. Лилит вспомнила, будто все было вчера. Как это произошло на самом деле? Она знала, что в ту ночь, сломленный, с убитой душой, он погибнет. Бросится в один из каналов на его любимом месте, где он привык гулять, у моста Риальто. Только в ту ночь шел карнавал, и на него некому было обратить внимание. Ее паланкин остановился в стороне. Через штору она видела, как он обреченно шел к мосту, долго стоял и смотрел вниз. Затем нашел место, где не было ограды, и черная вода, усыпанная цветочными венками, оказалась совсем рядом. Он покачнулся и упал вниз головой. Фейерверки взрывали ночное небо. Никто не заметил несчастья. Никому до него не было дела. Через минуту она вышла из своего миниатюрного убежища и подошла к краю набережной. Он плавал там, в черной воде, вернее, то, что от него осталось. Пустышка. Кукла. Прах. Она подняла голову и посмотрела в небо. Знала, что Алессандро Бьянки сейчас устремился туда. Что ж, отняли у нее, отняла и она. На свой страх и риск, может быть, будущие муки и пытки. После этого она и стала беглянкой, но знала, всякий день и час знала, что кара рано или поздно настигнет ее. Так и случилось в далекой от Венеции польской земле, в старом Ляжском замке. Но самым страшным на полотне было особое пятно. Темное, в проулке между домами, черно-ультрамариновой тени. И Лилит разглядела, что пряталось там. Это был паланкин, который держали в руках двое слуг. Она знала, кто сейчас прятался в этих носилках. Герцогиня Лилиана Савойская. Он не вынес горечи этого мира, сказали у нее за спиной. Лилит стремительно обернулась. Перед ней стоял молодой человек с открытым лицом и ясной улыбкой, копной светлых волос и синими живыми глазами, правда, очень печальными. — Вижу, — сказала она. — А кто вы? Впрочем, зачем этот вопрос? Она же знала, знала. Пантелеймон Кожемякин, — ответил молодой человек. Художник, автор этого полотна. Равно, как и всех остальных. Как вы странно смотрите на меня. Она как можно глубже заглянула в эти глаза, и ее пробило током. Ей понадобились все силы, чтобы не отступить и не рухнуть на пол. Столько было в нем силы, и она знала ее природу. Он вернулся. И вернулся именно теперь, когда она освободилась и решила шагнуть широко и смело очень далеко. «Очень приятно, Пантелеймон. Я Лилиана Полонская». Она протянула ему руку. «Искусствовед и покупатель». Он взял и поцеловал ее руку. В эти мгновения, когда он ее коснулся губами, его лицо тоже изменилось. Он непроизвольно посмотрел на нее. «Мы не могли видеться раньше, Лилиана?» «Конечно! Ведь мы же из одной тусовки, не так ли?» «Верно, из одной. Но у меня такое ощущение, что я знал вас без богемных тусовок, на которых, кстати, совсем не бываю. И давно, очень давно, с колыбели», — улыбнулся он. «Но откуда же?» «Скажите, как в вашем воображении родилась эта картина?» Кивнув на полотно, спросила она. «Ночной полет над Риальто». «Я черпаю вдохновение из своих снов. С этой картиной связано очень много боли. Когда я засыпаю, будто иду в кинотеатр и возвращаюсь оттуда с новыми сюжетами. Остается только поставить холст на мольберт и взять карандаш и кисть. Я, знаете, очень легко работаю, просто летаю. Некоторые говорят, что это дар Божий, но я не задумываюсь над такими сложностями. Только с этой картиной все было иначе. Я писал ее с тяжелым сердцем, как будто это летящая в небо душа». «Да?» «Моя душа». «Вы просто очень впечатлительный, Пантелеймон». «Может быть». Невероятное откровение вдруг посетило Лилит. Он всегда будет впереди, на их с Владиславом горизонте, и всегда будет успевать первым, как сейчас. Вначале его выставка в Манеже, потом Ольшанского. Вначале этот Пантелеймон отправится со своими картинами в мировое турне, а потом уже они. Над ней вновь смеялись, ей мстили. Его нужно убрать». Но как? Бьянки она убивала неделями и месяцами, привораживала, врастала в него всем своим существом, заговаривала его сердце и душу, а потом отсекла по-живому. Времени на такие игры сейчас не было. Все надо было решать быстро. — Что с вашими глазами? — спросил художник. — А что с моими глазами? Они как будто потускнели, из них ушли краски. «Вот ты где, Пантелеймоша!» — ухнула за их спинами дородная Алла Михайловна. «Идем, птенчик, без тебя не обойтись!» «Еще минуту, Алла Михайловна, прошу вас!» — сказала Лилит, цепко взяла Пантелеймона за локоть и отвела в сторону. «Я сама не покупатель. Только выполняю поручения. Работаю на очень влиятельного и богатого человека, который заинтересовался вашим творчеством. Поэтому я здесь. Очень богатого и очень влиятельного», — настоятельно повторила она. «Он хотел бы создать галерею ваших картин в центре Москвы». «Мою личную галерею?» «Да, именно так. Есть же галерея Пабло Пикассо, например. «Ну?» — он польщенно вскинул голову. «Вас это удивляет? Разве вы этого недостойны?» «Я не знаю». «Но вам интересно это предложение?» «Пожалуй», — кивнул художник. «Тогда слушайте, Пантелеймон. Я сегодня буду в Москва-Сити. У меня там офис и встреча с важными людьми в башне «Империя». Приезжайте в 20:00 вечера, и мы поговорим на обзорном этаже. Вот моя визитка». «Хорошо», — сказал он. «Я приеду и сразу позвоню». «Отлично! Уверена, мы с вами до чего-нибудь договоримся. Все расходы мой клиент берет на себя, разумеется». «А где будет зал?» — спросил художник. «Интересно же». «Там же, в Москва-Сити. Только пока никому об этом ни слова». «Договорились», — понимающе кивнул он. «Я буду». «До вечера». «Всего наилучшего, Алла Михайловна», — поклонилась Лилит. «И вам не хворать, милочка. На кого же вы работаете?» — с прищуром поинтересовалась она. «Секрет». «Секрет, надо же!» — усмехнулась искусствовед. «Ну, пошли, гений!» На Манежной площади, встав столбом, оцепенев от гнева и ненависти, она вдруг не выдержала. Зарычала. Сквозь голос человека прошли иные нотки. Стальные, резонирующие, и перламутровые отблески пронеслись по ее лицу. Мать с девочкой, проходившие мимо, шарахнулись от нее в сторону. «Тетеньке плохо, да?» — услышала Лилит голос девочки за спиной. «А ты видела, что у нее с лицом?» Мать не ответила. «Да, тетеньке было плохо». Лилит понимала, что в очередной раз столкнулась с силами, превосходящими ее. И она хорошо знала их природу. Но знала она и другое. Пойдет на конфликт, чем бы это ей ни грозило. Как в последний раз. Как всегда. Такова была ее суть. В 7:50 вечера она вышла на смотровую площадку башни «Империя» и стала ждать. За огромными окнами погружалась в сумерки весенняя Москва. Горели огнями трассы. Столица зажигала огни в домах. Лилит сделала так, чтобы в этот час их никто не побеспокоил. Сила внушения великая. Площадку закрыли ровно на полчаса. Этого ей должно было хватить. Открылся лифт, и вышел ее новый знакомый — светловолосый, улыбчивый, немного запыхавшийся художник. «Привет!» — он поднял руку. «Вот и я». «Привет!» — кивнула она. Он сразу подошел к панорамному окну. «Ух ты! А тут классно! Вся Москва как на ладони!» «Да, так и есть!» «И до неба рукой подать!» «Хорошо сказано!» «Очень хорошо. Как ты думаешь, небо тебя любит?» «Хотелось бы верить. О чем будем говорить?» «О твоем будущем, конечно. В этом городе, в мире». Нет, в этот раз у нее не было времени на обольщение. Ей не хотелось разводить эту бодягу. Она все сделает быстро, стремительно, как умеет. Лилит уже представляла, как сейчас ударная волна разобьет гигантское непробиваемое стекло, оно вырвется наружу тысячами осколков. А вторая волна вытолкнет наружу этого ангела, и он вновь полетит вниз, только не в черную воду канала, а на асфальт, брызнет там, как раздавленный под каблуком лягушонок, а потом пусть уже его душа взлетает, стремится домой, к хозяину. А что будет с ней? Да плевать. Главное — сделать то, что она обязана. Лилит уже приготовилась к стремительному перерождению, когда человеческое начало отступит, а иные силы возобладают в ней. Возможно, по лицу ее уже пробежали перламутровые отблески. Пантелеймон непроизвольно насторожился, глядя на нее, но сделать ничего не успела. По круговой линии башни к ним шла девушка. Лилит нахмурилась. Откуда она взялась? Кто ее впустил? Светловолосая, стройная, в синем пальтишке и красной беретке. Ну, просто куколка. Отличница, маменькина дочка и бабушкина внучка. Красная шапочка. И взялась она тут неспроста, как уже понимала Лилит. «О, а вот и Анастасия!» — представил девушку Пантелеймон. «Моя невеста, познакомьтесь». Та подошла, он нежно обнял ее, а она его. Девушка едва доходила молодому человеку до плеча. «А это Лилиана. Очень приятно!» — приветливо улыбнулась девушка. «И мне приятно. Как вы прошли?» — спросила Лилит. «Я всегда прохожу там, где хочу», — сказала та. «Такая способная». Она посмотрела на Лилит, глаза в глаза. Какими же синими они были, будто для нее зачерпнули ковшиком из неба. Лилит знала ее, хорошо знала. Но признаваться себе в том, что может последовать дальше, не стало. Полетит вместе с ним, а там что будет? Художник как раз отвернулся к окну. Кто-то с крыши соседнего небоскреба с хлопком выпустил алую ракету, и та устремилась в вечернее небо. Ракета достигла высшей точки и распалась на сотни искр, став сверкающим букетом. «Красота!» — выдохнул Пантелеймон. «Супер!» У Лилит был последний шанс. Она подняла руки и ударила волной в двух молодых людей. Но ее опередила хрупкая девушка Анастасия, и волна вернулась назад, заставив Лилит отступить, едва не упав на пол. Она в ярости бросилась на юную пару, но девушка вновь выставила руку, и Лилит ударилась о непреодолимую преграду — каменную стену. Но то, что последовало за этим, было куда страшнее. Зазвучал голос, знакомый голос, и шел он через эту проклятую девчонку. Лилит узнала его. Она слышала его много раз. Это был Метатрон. От его голоса, а не от жалких труп иудеев, рухнули стены Иерихона. Просто звуки слились. Но сейчас его слышали только двое — Лилит и Анастасия. «Уходи прочь отсюда!» — протрубил глаз. «Или ты вернешься в свою могилу, но уже навсегда!» Анастасия по-прежнему смотрела ей в глаза и ждала. Все было кончено. Лилит повернулась и пошла к лифту. Все заняло не более полуминуты. Когда Пантелеймон обернулся, он увидел только, как закрываются двери лифта. «А где Лилиана?» — спросил он. «Ушла». «Почему?» «Понятия не имею. Мне кажется, она просто запала на тебя. Ты же гений». Анастасия встала на цыпочки, взяла в ладони голову юноши, поцеловала в губы. Вот так приглашать хорошеньких подружек на деловые встречи с молодыми хищницами. Она была хищницей? Еще какой! Я таких сразу вижу. Меня не проведешь. Лилит ехала на лифте вниз, но ей казалось, что она стремительно несется в ад, под землю, в кипящие недра, откуда и вышла в начале всех времен. Это был ангел-хранитель. Теперь она наверняка знала. В этот раз его послали вовремя. Но что теперь будет с ней? Простят или нет? Кого ей ждать? Но ненависти и гнева было в ее огненном сердце куда больше, чем страха. Впрочем, как всегда, она презирала страх и стремилась только к победе. На одной из московских улиц Лилит достала телефон, набрала номер. «Владислав?» «Да, милый, он самый». «Нас отшили». «В каком смысле?» «Перенесли твою выставку на месяц, а вперед поставили другого молодого гения». «И что с того?» «Что с того? Нас обошли. Разве ты не понимаешь? Меня обошли». «Ну, сделаем выставку месяцем позже. У нас впереди их пруд пруди. Я и так уже устал общаться с репортерами, искусствоведами, любителями живописи, студентами. Хочется взять огнемет и сжечь их нафиг. Иногда вместе с моими картинами», — вдруг добавил он. «Что?» Возникла пауза. «Мне этого мало, Лилит, понимаешь?» В его голосе прозвучали отчаяние и гнев. «Давно уже мало. Я не хочу стоять годами напролет с кистью в руке и укладывать краску на холст. Я хочу другого». Мимо проносились машины, все сверкало вечерними огнями, а в глазах Лилит уже начиналась карусель. Негодование, гнев пытали ее пылающее, взбешенное сердце, застилали горячей мутью глаза. «Чего же ты хочешь, милый?» «Ты знаешь, чего я хочу. Все эти путешествия в прошлое здорово утомили меня. Я хочу истинного полета, который ты можешь мне дать. Хочу попасть во все уголки Вселенной, к началу мира, пройтись по всем временам, узнать те тайны, которые знаешь ты и тебе подобные, но не дано узнать человеку. Вот чего я хочу. Знать, что все это существует рядом, и не иметь возможности получить мука. Толкаться в передней и слышать, как за дверями царит бал. Чертова пытка, Лилит! Я устал. Я уже готов сжечь все свои холсты, потому что смотреть на них не могу. Мне нужен полет, истинный полет. Ей стоило великого труда вернуть себе ясность мысли. «Не наделай глупостей, милый. Я уже еду домой. Прямо сейчас». «Хорошо, я подожду, милая. Постараюсь в ближайшие сутки не сжечь дом, хотя очень хочется. Почему, не знаю. Нет, знаю. Я чувствую себя Прометеем, которого приковали к скале. Каждый день прилетает коршун, мое незнание, и выклевывает мне печень. Очень постарайся не сжечь дом и сохранить себя». На прощание сказала она. Она вошла в сад. Уже набухали почки. Было раннее утро, дышалось особенно легко. Он стоял на пороге крыльца и кутался в теплую куртку. смотрел на нее и хмурился. В глазах читался вызов. Лилит подошла к нему. «Как видишь, дом цел», — сказал он. «Вижу. Спасибо». «Картины тоже». «И за это спасибо». Она молчала, искала слова. «Как же трудно с этими людьми», — думала Лилит, — «эгоистичными, вздорными, которым дали свободу воли. Теперь они пользуются этим благом и проклятием, назло всем, на беду себе». «Ну, говори», — кивнул он. «Ты же знаешь, любимый, твой разум может не выдержать, ведь знаешь? Сколько раз я говорила об этом, не потому, что я жадна и не хочу делиться с тобой всем тем, что знаю сама. Просто я оберегаю тебя». «К черту! Ты можешь превратиться в овощ после такого полета, понимаешь? В дикого зверя. Все закончится психушкой на всю оставшуюся жизнь». «К черту, к черту! Я ничего не боюсь. А если суждено сдохнуть, значит, сдохну. Я же не ты, я смертный. Рано или поздно придет срок. Что решила ты?» Лилит вспомнила, как их только что обокрали, не дали расправиться с врагами. «Я готова дать тебе то, что ты просишь». Он посмотрел ей в глаза. «Ты уверена?» «Уверена». «А тебе позволят?» «Я хозяйка своей судьбы. Меня могут наказать. И тебя за твою жадность». «Как именно?» «Как Прометея. Прикуют к скале, и каждый день в означенный час будет прилетать коршун выклевывать твою печень. Страшно?» «Если честно, да. Но не настолько, чтобы я отказался». «Я всегда верила в тебя, в твою силу и волю. Ты всегда был исключительным смертным. Я поняла это еще тогда, в египетских песках, когда встретила милого юношу, сына купца из Сирии, юношу по имени Бальтазар. И ты составишь мне компанию в этом полете?» «Разумеется». «С тобой мне ничего не страшно, любимая». «Тогда идем». Она поднялась на крыльцо, он открыл перед ней двери. В темном коридоре Лилит спросила: «А если ты погибнешь?» «Узнать и погибнуть не так уж плохо. Лучше, чем жить с завязанными глазами. Я готов, моя Лилит. Я готов».